Глава 18. Мы пришли к этому костру последними, как и планировалось. Идея, которая вертелась у меня в голове давно, окончательно оформилась незадолго до заката, но все, что задумалось, было реализовано быстро и точно. Жекар старался. Костер, ночь и узкий круг людей вокруг него. Здесь были только волки, волчата и их наставники. И больше никого. Ну, может, только Настя выбивалась из этого ряда. «Вот здесь?» — спросил я у наемника. «Никого не забыл?» «Да», — ответил он. «Кроме разве тех, кто в Новом Вавилоне остался, сам понимаешь. Из караулов всех снял, заменил гражданскими из тех, кто половчее». Джебе и Китти были здесь. Я их заметил почти сразу. Джебе коротко кивнул, значит, прошла Китти проверку. Вот и славно. «Хорошо», — одобрил я и шагнул к костру. «Рад видеть вас всех, братья и сестры». То, что я задумал, можно было бы сделать и там, в крепости, на глазах у всех остальных. Это было бы торжественно, с аплодисментами и всем таким. Но я не хочу, чтобы этот ритуал видели все. Нет, они тоже все наши, они члены семьи, но то, что будет происходить здесь, предназначено только для вас. Вам не нужны аплодисменты и крики «молодец». Вы воины, ваше дело воевать, умирать, возрождаться и снова воевать. В этом деле нет пафоса, и оно не требует чего-то одобрения. Это ваша судьба, которую вы выбрали сами. Сегодня тот из вас, кто не уверен в том, что он сделал правильный выбор, может отказаться от этой судьбы. Его никто не осудит. Он просто может встать и пойти вон туда, на утес, где веселятся те, кто вручил вам свои жизни. Но это последний раз, когда можно что-то изменить. Больше такой возможности у вас не будет. Теперь вы братство воинов. И каждый из вас должен точно знать, что его спина прикрыта другом, который не дрогнет в самый лихой час. И тот, кто стоит перед вами, должен быть уверен в том же. У вас есть минута, думайте. Никто не встал и никто не ушел. Не сомневался, коротко прокомментировал это я. Итак, вы все еще волчата. Нет, кого-то из вас я уже называю волком, но все это только слова. Как отличить одних от других? И чем одни отличаются от других? Я повернулся к Насте и посмотрел на нее. Она кивнула и показала мне связку кожаных шнурков с амулетами, которые болтались на них. Кузнецы в Новом Вавилоне были отменные. За полтора часа они изготовили мне сотню незамысловатых амулетов. Они представляли собой круг, в котором находилось некое существо, как кузнецы утверждали, волк. Снизу к кругу была приделана небольшая пластина, на которую можно было нанести текст. Каждый из тех, кто сегодня станет волком, получит такой амулет. Это будет только его амулет. «Отныне и навсегда», — громко и отчетливо сказал я. «Если волк погибнет, этот амулет непременно заберут его братья, и он будет ждать его в Сватбурге до тех пор, пока погибшего не отыщут. А его непременно отыщут, вам ли это не знать?» «Точно», — сказал кто-то вроде бы Флай. «Волк — это воин», — продолжил я. «Его задача — защищать и оберегать. Его судьба — война и бой, я уже про это говорил. Волчата — его младшие братья, он для них наставник и пример для подражания. Все, что он знает, он должен отдать им. Не помыкать, не унижать, а наставлять и учить. И именно волки будут решать, кто из волчат уже может стать волком, а кому надо еще подучиться. И в случае, если кто-то из вашего братства опозорит себя, то именно волки будут судить, жить этому человеку или умереть. «А ты?» — спросил Тор. «Твое слово, оно разве не последнее?» «У меня есть право слова», — подтвердил я. «Но если все волки будут единодушны, то я не стану им мешать». У Насти, наемника, Жеки, Азиза и Марики тоже есть право слова. У кого-то только как у наставников, у кого-то как еще и у членов совета семьи. Но при этом оно не является решающим. Оно рекомендательное. Ваши внутренние дела – это ваши внутренние дела. Внешние – да, есть командиры, есть приказы, которые вы должны выполнять, но внутренние – вы братство, и только вам судить ваших братьев. Ух, как у них блестели глаза! Я же говорил, романтика – великое дело. Ночь, костер, амулеты – все как надо. И ощущение единения. Людям, особенно сильным, такое всегда по душе. И еще одно, прежде чем волчата станут волками, обвел я глазами ребят у костра. Да, вы теперь каста, вы особенные, но это не значит, что вы должны с презрением смотреть на всех остальных. На тех, кто пашет землю, разводит пчел и выращивает виноград. И они, и вы – одна семья. Вы существуете, чтобы их защищать. Не будет их, и что делать вам? Помните, не люди для вас, вы для людей, ясно? Да, донесся до меня ответ. Итак, я протянул руку к Насте, и та положила в нее первый шнурок с увесистым амулетом. Джебе. Мой верный спутник, как всегда неторопливо, подошел ко мне и склонил голову. «Тебе всегда доставались самые непростые задачи. Так получилось. Я надел на него амулет. Но не было ни одной, с которой бы ты не справился. Теперь ты волк по праву. Да, вот еще что. На пластине надо выбить или выцарапать твое имя. Это ко всем относится. Не хочется потом гадать, где чей». Ребята закивали, кто-то сказал: «Главное, амулет дай, а там все сделаем». «Кому по времени его получить, тот получит», — заверил я остряка. «Ну что, продолжим?» «Тор, теперь ты». 2,5 десятка волчат, получив амулеты, стали волками. Последний я вызвал Китти. Жека, возможно, это и не одобрит. Он сторонник той теории, что человек должен быть подготовлен всесторонне. Но у меня свои виды и планы на эту девочку. А в целом награды нашли героев. Все ветераны получили амулеты, в том числе и Флай, который успел разок умереть. 2 амулета я отложил отдельно, для Амиго и Персни, которые несут вахту в Новом Вавилоне. Волчата смотрели на оставшиеся амулеты голодными глазами, что меня устроило до нельзя. Вот он стимул. Все верно я рассчитал. Вроде бы пустяк, а работает. Если честно, я боялся, что они выслушать меня выслушают, а потом у виска пальцами крутить будут, мол, чем бы дитя не тешилось. Но сработало. Ночь, огонь и атмосфера сделали свое дело. Финальным же аккордом первого ритуала посвящения выступила бутылка с виски, которую я достал из сундука, стоящего в моем доме, того самого, в котором некогда я хранил свой первый арсенал. И бутылка была та самая, которую я тогда нашел на мониторе. Вообще-то, в свое время я обещал ее откупорить с участниками самой первой вылазки в самый первый бункер. Давал я такое слово. Вот только не сложилось с этим тогда. Когда мы вернулись, то прямиком попали на войну с рейдерами. Потом что-то еще закрутилось. А потом при сплаве бревен совершенно нелепо утонул бур, которому как раз и было обещано торжественное распитие данного напитка. Напоминать мне про это дело было некому, вот бутылка и дожила до сегодняшнего вечера, точнее, уже ночи. И она сплотила нас окончательно. Кстати, ух и виски в бутылке оказался, огонь, а не виски. И глоток-то я сделал, небольшой вроде, там по-другому бы и не вышло, народу больно много, а бутылка всего лишь 0,7. Так вот, глоток был небольшой, а штрафов за употребление этой огненной воды насыпали столько, как будто я бочку выдул. Правда, в чем они выражались, я не знаю. Как и всегда, сообщения пронеслись перед взором со скоростью экспресса. Побыв на берегу еще часа полтора, мы оставили ребят и направились к крепости. Пусть посидят в своем кругу и поболтают. Им есть что обсудить. А мне надо баиньки. Завтра ни свет ни заря в дорогу. Единственное, я сказал Джибе, чтобы он тоже не задерживался особо и тоже поспал хотя бы пару часов. Побыть среди своих – это важно, но дело есть дело. В крепости тоже все уже угомонились, только постовые стояли у ворот, да патрульные негромко переговаривались, стоя у догорающего костра. «Бдите», – погрозил им пальцем я, – «и чтобы мышь не проскочила». Одного из патрульных я знал. Это был Слива. Он относился к сторожилам крепости. Правда, он пришел в крепость не с нами, ее первыми поселенцами, а только где-то через неделю, одним из первых выйдя на свет костра и доказав нам, что тот полезен. А вот его напарника я не знал. Похоже, что он был из бывших рабов. «Спать!» — сказал Голд, зевнув, и отправился к своему дому, следом за ним двинулась и Настя. «Спокойной ночи», — пожелал им я и глянул на небо. Оно еще было черным, с яркими пятнами звезд. Стало быть, часа четыре на сон у меня есть. «Хозяин!» — рыкнул Азиз, одновременно закрывая меня своим телом и доставая пистолет. «Я ведь даже движение у порога своего дома не заметил». А он не только успел оценить ситуацию, но и среагировать на нее. Хорошо хоть, что палить не начал. «Пан Сват», — послышался от порога немного испуганный женский голос. «Скажите своему человеку, чтобы он не стрелял. Это я, Алиция». «Вы выбрали неудачное время для визитов», — суховато сообщил ей я. «И вам крупно повезло, что вы до сих пор живы. Азиз редко медлит. Он сначала стреляет, а уже потом думает». «В этом мире так и надо», — откликнулась она. «Делать все быстро и не задумываясь». Азиз растянул губы в улыбке, проворчал что-то вроде «давно пора», вытянул меня из-за своей спины и подтолкнул к женщине. «Согласен, хотя думать все-таки стоит», — я подавил зевок. «Вас на ночлег устроили?» Я не тупой и все понял, и зачем она здесь, и что она вкладывала в свои слова. Ну вот какая штука. То ли я устал, то ли еще чего, но вот не хотел я ее. Да, красивая, да, все при всем, но... И потом было в этом что-то карьерное, что ли. Она покрутилась в крепости, увидела, как мы живем, что у нас тут неплохо, и вроде как закрепляет позиции. А то и того хуже, приносит себя в жертву с теми же целями. Мне такого не надо, я и так ее товарок к нам заберу. А я не спрашивала вашего согласия. Меня схватили за отвороты куртки и прижали к стене. Я сама беру то, что хочу. Даже если это принадлежит не тебе, раздался звенящий от злобы голос Насти. «Скажу тебе так, это называется воровство. Я никогда ни у кого ничего не крала. Даже в темноте было видно, как сузились глаза полячки. Когда мужчина один, это всегда видно. Вот этот мужчина, он ничей, он один. Ты с ним давно, мне рассказали. Так чего ждала? Ты что-то сделала? Ты просто смотрела и ждала. А я пришла и взяла». Попыталась взять. В руке Насти появился пистолет, и Азиз, с интересом за этим всем наблюдавший, одобрительно загукал. «Не думай, что это будет так просто». «Лучшие люди нашей кунсткамеры», — пробормотал я, отцепил от себя пальцы Алиции, махнул рукой и ушел в дом. «Ну их нафиг, пусть хоть поубивают друг друга, тут даже тщеславие не потешишь. Одна и вправду сама не знает, чего хочет, вторая в себе уверена так, что аж скулы сводит. Блин, может и вправду Галку с собой поселить. Мозгов там нет, зато и проблем никаких не будет». Я почти уже заснул, когда в дом кто-то вошел. Это была Настя. «Алиция, конечно, заносчивая сука», — сказала мне она, проведя ладонью по моей щеке. Но в одном она права. Я и вправду ничего не делала, хотя и надо бы. «Сам ты все равно ничего не заметишь. То ли потому, что слепой, то ли потому, что тебя все время отвлекает что-то». Наверное, ей надо было что-то ответить, но я этого делать не стал. А зачем? Тут не говорить нужно, а действовать, раз уж все так обернулось. Так меня учил капрал Ёшка на первом курсе академии. А уж он-то в этих вопросах разбирался. Я люблю раннее-раннее утро. Точнее, я полюбил это время суток здесь, в Ковчеге. В том умершем мире, что утро, что день, что ранний вечер, были одинаковы. Солнце в дымке, смог и неумолчный гул цивилизации. Здесь же все по-другому. Тишина, бирюза неба, неяркое солнце, которое только-только появилось на нем, и звуки просыпающейся природы. Я не романтик, да и не был им никогда, но это зачаровывает. Добавьте сюда росный воздух, наполненный ароматами степи, и попробуйте меня понять. Ну правда, степь можно осязать, только находясь в ней. В крепости с этим уже сложнее. Человек все умудряется загадить. Но мы в полной мере ощутили полноту бытия, когда свежеумытое солнце выползло на небо. Мы уже спешили туда, где меня ждет Салех. Мы — это я, Джебе, Азиз и Настя. Да, вот взял ее с собой. Она меня об этом попросила. Нет, если бы я захотел, то осталась бы она в крепости. Никакого особого отношения к ней не будет, это однозначно. И те часы, что мы провели этой ночью, ничего не меняют. Но в данном случае почему бы и нет? Мне не сложно, ей полезно. Стрелять она уже научилась, а вот решать вопросы без оружия пока нет. Хотя, кто бы говорил, мне самому эту науку еще постигать и постигать. Не хватает мне и знаний, и умения видеть всю картину целиком. Так, выезжаю кое-как на инстинктах и интуиции, но надолго ли меня хватит? Людей под моей рукой все больше, лицо мира стремительно меняется, общины крепнут и перестают быть общинами, становясь группировками, городами и сообществами. Хорошо, хоть люди вокруг меня собрались разумные и самодостаточные, хоть и не без тараканов в головах. С другой стороны, с теми, которые без тараканов, жить неинтересно. У них полета фантазии нет. А без этого тоже никак. Ну да, оружие — двигатель прогресса, но зато любопытство — его проводник. Потому и рвется в экспедицию к верховьям Великой реки столько народа. Интересно же. Даже флегматичный Тор нынче ночью объяснял мне у костра, что он, при необходимости, может даже нашим Васильком управлять, если одессита подменить надо. Мол, дома, в фьордах, он на разных судах хаживал с отцом. Давал, стало быть, понять, что ему очень охота войти в состав экспедиции. И я его возьму с нами. Тор вообще правильный боец, думающий и добросовестный. Вот вернусь в Сватбург, сформирую группу и вверх по реке рвану. Причем не наблюдателем пойду, как сначала хотел, а главным. Почему нет? И чего тянуть? Одессит как раз за это время успеет туда-сюда по реке сгонять и привести в крепость женщин из леса. Не скажу за всех, но толковые там есть. Я Дарье про их угодья рассказал, так она задала мне пару вопросов, поугукала и сказала, что сама завтра, то есть уже сегодня, одессита отправит в поход за людьми. Как видно, усмотрела в моих рассказах что-то важное. Ну а Алиция какова, а? Умеет брать жизнь за рога. Надо ее будет в лес отправить, на поляну, от греха. Пусть там лешему местному глазки строит. А то она мне здесь хвостом накрутит, знаю я таких. А вообще я ей благодарен. Одному оно, конечно, проще, но я рад, что с Настей все так вышло. Правда, теперь надо приглядывать за Марикой. Не думаю, что я ей прямо вот так уж нужен, но собственница она страшная, привыкшая, что вселенная вертится вокруг нее. И мы с Жекой часть ее собственности, и обитатели ее вселенной, не предназначенные для использования другими людьми. Так что Настя, ложась в мою постель, ступила на очень скользкий и опасный путь. Что же до Френ? Ну, получилось так, как получилось. Наверное, могло у нас что-то выйти. Могло. Вот только для этого чего-то надо было ей цветы подарить, стихи почитать, вечером на небо с ней поглядеть. А у меня на это времени нет совершенно. Ну вот совсем. Так что не вышло и не вышло. Не беда. Ходьба стала для нас привычным делом. Километры мы отмахивали незаметно для самих себя. Знай только фиксировали уже привычные для нас путевые знаки степного фарватера. Приметные валуны, маленькие рощицы и все такое прочее. Впрочем, ДжБ, как всегда, был при деле. Неугомонная эфира каким-то образом узнала о том, что мы уходим на рассвете, встала даже раньше нас и устроилась в засаде у пролома в стене. Дождавшись нас, она сначала попробовала напроситься в группу, так ради приличия, а после, убедившись, что шансов на это нет, впихнула в руки ДжБ все то же самое массивное переговорное устройство, что нам бонусом в городе азиаты дали. В лесу оно нифига не работает. Так, километр полтора, махая руками, объясняла неугомонное рыжее бестие, послушное ее слушающему ДжБ. Посмотрим, что в степи, насколько его хватит. Аккумулятор заряжен, так что я на тебя надеюсь. Смотри, что надо делать. Подвести Фиру исполнительный ДжБ не хотел, а потому время от времени включал устройство и о чем-то с ней переговаривался. Как и предполагалось, в степи оно работало куда лучше. Мы отошли от крепости уже на приличное расстояние, а голос Фиры был все еще различим, правда, звучал уже совсем не так чисто и громко, как до этого, забиваясь шумами, свистом и каким-то улюлюканьем. Окончательно связь пропала только тогда, когда мы достигли оазиса с родником, того самого, в котором некогда наша совсем малочисленная на этот момент группа, состоявшая из меня, Павлика, Трифона и Насти, встретила профа и бывшего с того времени непременным местом привала для любого жителя Сватбурга, выбравшегося за пределы крепости. Это действо перешло из насущной необходимости в разряд традиции. Не передохнул в оазисе с родником, не будет тебе дороги, хоть на 5 минут, да остановись. И непременно наполни флягу водой из родника, она приносит удачу. Люди любят выдумывать традиции, а потом их культивировать. Хотя, ради правды, оазис стоял ровно на таком удалении от крепости, что не передохнуть в нем было как минимум глупо. Да и вода в роднике на самом деле была вкусная. «А все равно нормально», — сказал нам ДжБ, выключая переговорник и убирая его в один из карманов на штанах. «Легкий он, хоть и здоровый. Опять же, вон как далеко взял, не то что тогда в лесу. Пустое пространство, помех нет». Я присел под дерево и прислонился к нему спиной. Уф, хорошо. Так вот, степь, она же ровная, как стол, чего им далеко не брать? Воздушное пространство пустое, магнитных аномалий тут вроде тоже нет, а значит и помехам взяться неоткуда. Ко мне подошла Настя, вытирая лицо. Она умылась холодной водой, села рядом и прислонилась своей спиной к моему плечу. Такое случалось и раньше, но сейчас это выглядело немного по-другому. Была в этом какая-то извечная женская гибкость, которая четко давала понять любому зрителю, что теперь я ее собственность. Вот и ДжБ это уловил, глянул на нас и перевел взгляд на Азиза. Тот раздвинул толстые губы в улыбке, подмигнул моему ординарцу и сделал пальцами руки некий знак, потерев большим пальцем об указательный. «Да ладно», — немного расстроенно удивился ординарец. «Не ожидал». Он достал из кармана перочинный нож, который не весть где раздобыл, и протянул его зимбабвийцу. Тот довольно цыкнул зубом. «Вот жуки», — равнодушно сказал я, сразу поняв смысл этого действа, надвинул кепи на глаза и откинул голову назад. Насте понадобилось для осознания произошедшего чуть больше времени, и возмутилась она куда сильнее. «Сволочи», — сообщила она ухмыляющимся соратникам. «Спорили? А от тебя, ДжБ, я такого вообще не ожидала. Поставить не на меня?» «Да ладно», — отмахнулся он. «Ну не на тебя, что теперь?» «А на кого?» — потребовала у него ответа Настя. «На Френ? На Марику? Или вообще на эту корову Алицию?» Сам факт того, что кто-то делал ставки на то, с кем я пересплю, ее не волновал. Главное, не на нее ставили. Женщина — одно слово. «Алиция красивая», — Азиз причмокнул. «Ляжки толстые, грудь большая». «А ну тихо», — встрепенулся я, привставая. «Тихо», — я сказал. Степь никогда не молчит. Птицы, мелкая живность, ветер, качающий траву. Это все создает неумолчный фон. Но она все равно не лес, который надежно гасит звуки. А потому человеческая речь, даже не громкая, слышна издалека даже днем. А особенно если говорят несколько человек. «Люди», — мигом среагировал ДжБ, который, как всегда, был на стороже. Мне даже можно было не отдавать ему соответствующих распоряжений. «Смело идут, не таятся». Он щелкнул предохранителем автомата, то же самое сделал Азиз, уже на ходу. Люди приближались со стороны степи и двигались по направлению к Сватбургу. Зимбабвеец, как всегда непостижимо легко, как будто танцуя, пересек оазис и устроился под одним из деревьев. Здоровый как лось, а движется будто балерина и совершенно не шумит. Ведь ни одна веточка под ногой не хрустнула, и даже сошки пулемета, которые он моментально разложил, не звякнули. Мне бы так. Это были кочевники, как видно, один из поисковых отрядов. Было их человек 10, шли они не таясь, переговариваясь на ходу, и вели за собой улов, 20 человек в колодках. Вот вам и ответ, почему на свет костра никто 2 дня не выходил. Не успевали. Их раньше хомутали и в колодке определяли. Нет, это надо пресекать, однако. Это уже наглость. Но делать это надо по уму. «Не стрелять, пока не дам команду», прошептал я Азизу, который повел было шеей. «Сначала пообщаемся». «Оно тебе надо?» сердито прошептала мне Настя. «Совсем ведь обнаглели, да и не узнает никто». «А если хотя бы один уйдет?» — возразил ей я. «А если это только головной отряд? Нам война сейчас не нужна, нам мир нужен. Мы 2 фронта не потянем просто. Но если они в меня шмалять начнут, валите всех, тогда уже какие разговоры?» «Вместе с рабами?» — уточнил ДжБ. «Естественно», — сердито ответила ему Настя. «Они свидетели». «Рабов повремените стрелять», — подумав, сказал я. «Опросим их сначала, кто что, может, среди них мастера есть или маги. А вот потом уже... Тьфу, да не забегайте вы вперед, не будет никакой стрельбы. Не совсем же они дураки. Азиз, я сейчас их остановлю. Если задергаются, дай упреждающую очередь. Только не длинную, патроны попусту не жги». Кочевники были уже от нас в шагах примерно в 100, и я громко крикнул. «Мое почтение, воины предвечной степи! Не надо предпринимать резких телодвижений, и никто не пострадает!» Надеюсь, они понимают английский. Степняки остановились, 2 из них, которые были вооружены какими-то достаточно затрапезными охотничьими ружьями, моментально взяли их в руки. Остальные наложили на тетивы луков стрелы. Шустрые ребята. Еще раз повторяю. Нет нужды браться за оружие, по возможности дружелюбно сообщил им я. Тем более, что не сильно оно вам и поможет, в случае чего. Мы не враги народу предвечной степи, а друзья. Я лично друг Салеха, думаю, он вам известен. Откуда нам это знать? Крикнул один из них, как видно их лидер. Ортодоксальный такой степняк, с глазами-щелочками и плоским лицом. «Если бы я хотел вас убить, то уже это сделал. Не люблю говорить штампами, но приходится». Но поскольку мы не враждуем, я не стал этого делать. Опустите оружие и поговорим». Кочевники задумались, и я, скрипя сердце, сказал: «Джибе, причеши их, только поэкономней». «Есть», мой ординарец дал короткую очередь поверх голов кочевников. «Не будем тратить время», я достал из кармана фирман, который мне вручил Салех. «У меня его маловато, зато дел полно. Старший пусть подойдет сюда». Я встал на ноги, не слушая недовольное шипение Насти, и шагнул из-за деревьев в степь. Секундой позже один из кочевников, как видно, разглядев мое лицо, что-то прошептал плосколицему, и тот, кивнув, забросил ружье за спину и пошел мне навстречу. «Вот верительный знак, что мне вручил мой друг Салех», я потряс кожаным ромбиком на шнурке. «Он заверил меня, что каждый сын предвечной степи, который его увидит, окажет мне почтение, как другу днем и как гостю ночью». Ну, про последнее он мне не говорил, но это и не важно. «Да, это знак Салеха. Предводитель степняков, как только приблизился ко мне, сразу цапнул фирман, чтобы разглядеть его. Я рад встретить здесь друга нашего народа». А по-английски он говорил как бы не лучше меня. «Не могу сказать того же», — добавил строгости в голос. «Я был бы рад встретить тебя в предвечной степи, но не здесь. Как твое имя, воин?» «Размик», — помедлив, ответил тот. «Размик, здесь не степь», — обвел я руками окрестность. «Это моя земля. Это земля моей семьи, и здесь нельзя охотиться ни на людей, ни на дичь, никому, кроме нас». «Где это написано?» — пожал плечами кочевник. «Где пограничные столбы? Здесь везде степь. А где она есть, там наше владение. Я знаю, кто ты. Ты сват, каган людей, живущих на великой реке. Ваше владение — река. Наша — степь. Все честно?» «Размик, до моей крепости отсюда 4 часа пути», — нахмурился я. «Уверен, что ты это знаешь. Да, мы живем рекой, но это не значит, что земля за крепостью не принадлежит нам. Мы не ходим в великую степь за добычей, мы знаем, что она ваша. Но все, что лежит в 2 днях пути от нашего дома, — это наша земля. Согласись, мы имеем на это право». «Не соглашусь», — возразил мне степняк. «У нашего великого кагана нет с тобой договоренностей». «Да вовсе никто ничего пока не делил. Эта земля общая». «И ведь прав собака такая, плосколицая». «Но из уважения к тебе мы уйдем отсюда», — продолжил Размик. «Не вижу смысла устраивать конфликт на ровном месте, даже если это место степь». «Вот тебе и дикий кочевник. С другой стороны, я все сделал так, как когда-то меня учил проф. Разговаривая с детьми степей, всегда требуй больше и не отступай ни шага. Как только ты делаешь шаг назад или просто стоишь на месте, они делают шаг вперед». «Когда я увижу Салеха, я поговорю с ним на эту тему», — сказал я Размику. «А он донесет мои слова до великого кагана. Надо разграничивать степь, это не дело». «Границы в степи — это утопия», — окончательно добил меня своей эрудицией кочевник. «Зачем они здесь? Здесь простор». «Вот эти люди могли быть нашими, теперь же они ваши», — я показал на их добычу. «А теперь нам придется их покупать». «Ну, может, не конкретно этих, но все равно». «Откуда тебе знать, где мы их наловили?» — усмехнулся Размик. «Может, далеко отсюда?» «Может», — не стал спорить я. «И даже выяснять не буду, и ругаться не стану, но прошу тебя вот о чем. Запомни сам, скажи своим друзьям, вот это наши земли. От крепости на великой реке и до дальнего леса — наша земля. Она под нашей защитой, и все, что обитает там, люди ли, звери ли, они тоже наши. Мы рады видеть вас здесь как гостей и друзей, но не как охотников. Бывает, что здесь гуляют наши женщины, наши дети. Они же знают, что здесь с ними ничего не случится. И представь себе, что будет, Размик, если ты или кто-то из твоих соплеменников умыкнет их. У нас есть следопыты, мы найдем наших людей, даже если для этого придется прийти в ставку великого кагана. и подумай, что будет дальше, после того, как мы это сделаем». «Подобное мне в голову не приходило», — подумав, ответил мне Размик. «Ты прав, мы уходим. Я донесу твои слова до наших старейшин. Когда я увижу Салеха, то подкреплю твои слова своими», — заверил его я. «И не забуду упомянуть о твоей рассудительности и о том, что ты достоин быть не десятником, а сотником. Или даже темником, если на то будет воля великого Кагана». «Это лишнее», — повел бровью Размик, но глаза его блеснули. «А когда ты увидишь мудрейшего Салеха?» «Ага, так я тебе и сказал». «Не знаю», — я пожал плечами. «На следующем торгу, но пока его дата еще не определена». «Торг», — скривил рот кочевник, — «когда он теперь будет?» «А что ему может помешать?» — немедленно спросил у него я. «Лишняя информация мне не помешает, причем совсем». «Жизнь непредсказуема», — Размик явно не собирался мне ничего рассказывать. «Прощай, Каган-сват, я был рад свести с тобой знакомство. И о тебе, и о твоих людях в степи говорят хорошо. Вы воины, мы это знаем. Вы не желаете лить лишнюю кровь, но смерть не пугает вас, ни своя, ни чужая». «И я рад знакомству с тобой, Размик», — протянул кочевнику руку я. «Если тебе и твоим людям нужна вода, она есть в этом оазисе. Мы уже уходим, так что вы можете передохнуть в нем. Но до темноты вам лучше его покинуть. Сюда иногда заглядывают наши патрули. У меня нет фирмана, который я могу тебе дать. А мои люди просто словам не верят. Ты понимаешь меня, воин?» «Более чем», — тряхнул мою ладонь Размик. «Рабов не купишь? Дешево отдам». «Я бы купил, да куда их девать? Отправлять же эту орду в Сватбург я не хотел, мало ли что. Не разберутся посты, постреляют их еще». «Нет», — отказался я. «Мы идем в лес, куда нам с ними?» Обменявшись еще парой фраз, мы расстались. «Обошлось», — заметила Настя, когда оазис уже скрылся из вида. «Но наглые». «Самое забавное, что отчасти он прав», — возразил я ей. «Границ как таковых нет, а значит, всяк бродит там, где хочет. Надо это дело как-то устаканивать уже». «Что, Размик пустит за нами хвост?» «Но нет, ничего такого мы в результате не приметили». Шли мы ходко, и к тому времени, как совсем стемнело, все-таки добрались до своей цели. «Костер», — ткнула Настя в красную точку, которая светилась на темной границе леса. «Холм с колодцем», — удовлетворенно сказал я. «Считай, пришли».